«Как долго вы еще слышали смех девушки?» — спросил он. «Почти пока мы не достигли противоположного берега, а потом смех вдруг разом оборвался. В этот миг вы услышали что-нибудь? Плеск воды, крик?» «Ничего. Но если она нырнула умело, особого плеска и не было бы. Впрочем, я едва ли услышала бы его за скрипом уключен». «Что случилось потом, мисс Джентл?» «Сначала сэр Пол попросил разрешения воспользоваться телефоном, чтобы сделать местный звонок. Он не сказал, куда собирается звонить, а я, разумеется, не спрашивала. Я оставила его здесь, а сама пошла на кухню, чтобы он мог разговаривать свободно. Потом я предложила ему принять горячую ванну, включила электрическую колонку и зажгла все свои керосиновые плитки. Было не время экономить. И еще я дала ему дезинфицирующее средство протереть ранку. Не то чтобы парень оцарапал сэра Пола серьезно, но его манера драться показалась мне какой-то не мужской. Пока сэр Пол принимал ванну, я высушила его одежду в сушилке. Стиральной машины у меня нет, да она мне в сущности и не нужна. Я ведь живу одна. Теперь, когда существуют быстросохнущие ткани, я даже простыни могу легко стирать руками. А вот без сушилки мне не обойтись. Да, я дала ему старый отцовский домашний халат, пока не высохнет его одежда. Он чисто шерстяной и исключительно теплый. Теперь таких уже не делают. Когда сэр Пол вышел в нем из ванной, я еще подумала, какой он в нем красивый. Мы уселись у камина и стали пить горячее какао, которое я сварила. Мне пришло в голову, что он, наверное, предпочел бы что-нибудь покрепче, и предложила ему вина из бузины. Он ответил, что предпочитает какао. То есть на самом деле он не сказал, что предпочитает какао, он бы с удовольствием попробовал вина. Не сомневается, что она замечательная, но в его положении лучше выпить чего-нибудь горячего. Я согласилась. Когда умираешь от холода, действительно нет ничего лучше чашки горячего какао. Я варю его на цельном молоке. А тогда как раз заказала лишнюю пинту. Собиралась приготовить на ужин запеканку из цветной капусты с сыром. Удачно вышло, правда? Очень удачно, согласился Делглиш. Вы рассказывали все это кому-нибудь еще? Никому. Я бы и вам не рассказала, если бы вы не позвонили и не сказали, что он мертв. Он просил вас молчать? О, нет! Он бы никогда этого не сделал. Не такой он был человек. К тому же он знал, что я и так никому не расскажу. Всегда ведь знаешь, на кого можно положиться, а на кого нет, правда? Если знаешь, что можешь, зачем просить? Если знаешь, что не можешь, какой смысл просить? Пожалуйста, не рассказывайте никому и дальше, мисс Джентл. Это может быть важно. Она молча кивнула, удивляясь, почему это кажется ему существенным и зачем понадобилось немедленно это выяснить. Делглиш спросил: «О чем вы с ним говорили?» «Не о драке. Во всяком случае, о ней совсем немного. Я спросила, наверное, это из-за женщины, он подтвердил. Из-за той обнаженной девушки, которая смеялась? Не думаю. Не знаю почему, но мне так не кажется. У меня такое чувство, что все гораздо сложнее. и, полагаю, он не стал бы драться у нее на глазах, по крайней мере, если бы знал, что она там. Но, похоже, он этого не знал. Она, видимо, спряталась в кустах, когда увидела его. «Так вот почему Бероун оказался на берегу», — подумал Делглиш. «Он приехал, чтобы поучаствовать в вечеринке, поздравить жену и любовника жены, сыграть свою роль в этой цивилизованной шараде, роль благовоспитанного мужа, традиционного персонажа любого фарса. А потом услышал журчание воды и ощутил речной запах, обещавший несколько минут одиночества и покоя. Поколебавшись немного, прошел через ворота, миновал кусты, автомобильную стоянку и вышел на берег. Пустяк, мимолетное побуждение, но оно привело его к той кровавой драме в Ризнице. И, должно быть, именно в этот момент Суэйн, стягивая рубашку через голову, вышел из кустов как воплощение всего того, что Бероун презирал в собственной жизни, в себе самом. Он потребовал, чтобы тот рассказал о связи с Терезой Нолан. Или он уже сам все знал? Может быть, это был еще один секрет, который она открыла ему в своем предсмертном письме, имя любовника. Мягко, но настойчиво, Делглиш вернул мисс Джентл к своему вопросу. «Так о чем же вы все же говорили, мисс Джентл?» «Главным образом о моей работе, моих книгах. Он искренне интересовался тем, как я начала писать, откуда черпаю свои сюжеты. Конечно, у меня уже 6 лет ничего не выходит. Тот род литературы, к которому я причастна, нынче не в моде. Мистер Херн всегда такой милый, такой отзывчивый, любезно объяснил мне это. Романтическая литература стала теперь более реалистичной. Боюсь, я слишком старомодна. Но изменить себя не могу. Люди порой бывают немного безжалостны к романистам романтического толка, я знаю. Но мы такие же писатели, как и все другие. Пишешь то, что тебе требуется излить на бумаге. И все же мне повезло. У меня есть здоровье, пенсия по старости, дом и мейкпис, чтобы скрасить одиночество. И я продолжаю писать. Может быть, в следующей книге повезет больше. Как долго пробыл у вас сэр Пол? О, несколько часов, почти до полуночи, и я не думаю, что это была дань вежливости. Мне кажется, ему было здесь хорошо. Мы сидели, беседовали. Когда он проголодался, я сделала ему омлет. На это молока хватило, а на запеканку, конечно же, нет. В какой-то момент он сказал: «Никто на всем белом свете не знает, где я сейчас, ни единая душа. И никто меня не достанет». Произнес он это так, словно я подарила ему нечто бесценное. Он сидел в том самом кресле, в котором сейчас сидите вы, и выглядел таким умиротворенным в халате моего отца, словно находился дома. Вы чем-то похожи между собой, командор. Я не имею в виду внешность. Он был блондин, вы брюнет, и тем не менее вы на него похожи. То, как вы сидите, ваши руки, походка, даже голос немного.